Между вспышками было темно и страшно. Все, голося, побежали за Джеком. Роджер стал свиньей, хрюкнул, напал на Джека, тот увернулся. Охотники схватили копья. Те, кто жарил свои вертела, остальные — обгорелые головни. И вот уже все кружили, пели. Роджер исполнял ужас свиньи. Малыши прыгали вокруг участников представления. Небо нависало такой жутью, что Хрюше и Ральфу захотелось влиться в эту обезумевшую компанию, хотя бы дотронуться до коричневых спин, замыкающих в кольцо, укрощающих ужас. «Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь!» Кружение стало ритмичным, взбудораженное пение остыло, билось ровным пульсом. Роджер был уже не свинья, он был охотник, и середина круга зияла пусто. Кто-то из малышей затеял собственный круг, и пошли круги, круги, будто это множество само по себе способно спасти и выручить. И был слаженный топот, биение единого организма. Мутное небо вспорол бело-голубой шрам, и тут же хлестнул грохот, как гигантским бичом. Пение исходило предсмертным ужасом. «Зверя бей, глотку режь! Выпусти кровь!» Из ужаса рождалось желание, жадное, липкое, слепое. «Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь!» Снова вызмеялся наверху бело-голубой шрам и грянул желтый взрыв. Малыши, визжа, неслись с опушки. Один, не помня себя, проломил кольцо старших. «Это он! Он!» Круг стал подковой. Из лесу ползло что-то неясное, темное. Впереди зверя катился надсадный вопль. Зверь ввалился, почти упал в центр подковы. «Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь!» Голубой шрам уже не сходил с неба. Грохот был непереносим. Саймон кричал что-то про мертвое тело на горе. «Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь! «Зверя, прикончь!» Палки стукнули. Подкова, хрустнув, снова сомкнулась вопящим кругом. Зверь стоял на коленях в центре круга. Зверь закрывал лицо руками. Пытаясь перекрыть дерущий омерзительный шум, зверь кричал что-то насчет мертвеца на горе. Вот зверь пробился, вырвался за круг и рухнул с крутого края скалы на песок, к воде. Толпа хлынула за ним, стекла со скалы, на зверя налетели, его били, кусали, рвали. Слов не было, и не было других движений, только рвущие когти и зубы. Потом тучи разверзлись, и водопадом обрушился дождь. Вода неслась с вершины, срывала листья и ветки с деревьев, холодным душем стегала бьющуюся в песке груду. Потом груда распалась, и от нее отделились ковыляющие фигурки. Только зверь остался лежать в нескольких ярдах от моря. Даже сквозь стену дождя стало видно, какой же он маленький, этот зверь. А на песке уже расплывались кровавые пятна. Тут сильный ветер подсек дождевые плети, погнал на лес, и деревья утонули в каскадах. На вершине горы парашют вздулся, стронулся с места. Тот, кто сидел на горе, скользнул, поднялся на ноги, закружился, закачался в оцерелом просторе и, нелепо загребая мотающимися ногами по высоким верхушкам деревьев, двинулся вниз, вниз, вниз и на берег, и мальчики, голося, разбежались во тьме. Парашют потащил тело и, вспахав воды лагуны, швырнул через риф в открытое море.